На него, наверное, нашло какое-то затмение, потому что он обнаружил, что в тщетной ярости колотит кулаками по барьеру. Он заставил себя остановиться, закрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Привет!» – произнес какой-то тоненький голос. Он был похож на голос... Карсон открыл глаза и повернулся. Это в самом деле была ящерка. «Уйди!» – хотел сказать Карсон. «Уйди! Тебя на самом деле нет, но если ты тут, то ты не можешь говорить. Мне опять мерещится». Но он не мог произнести ни слова. Его рот и горло совершенно высохли. Он снова закрыл глаза. «Больно?» — сказал голос. «Убей! Больно! Убей! Иди!» Он снова открыл глаза. Десятиногая голубая ящерка была уже тут. Она пробежала немного вдоль барьера, вернулась, опять пробежала, опять вернулась. «Больно!» — сказала она. «Убей! Иди!» Снова она отбежала, опять вернулась. Она явно хотела, чтобы Карсон последовал за ней вдоль барьера. Он снова закрыл глаза, голос не умолкал. Все те же три бессмысленных слова. Каждый раз, как он открывал глаза, она отбегала и возвращалась. «Больно! Убей! Иди!» Карсон застонал. Проклятое создание не оставит его в покое, пока он не последует за ним. Он пополз следом за ящеркой. До него донесся другой звук, тонкий визг. Он становился громче. На песке что-то лежало, извиваясь и корчась. Что-то маленькое и голубое, похожее на ящерку и в то же время... Тут он понял, что это такое. Это ящерка, у которой пришелец отрывал ноги. Но это было так давно. Но она была жива, она пришла в себя, и теперь визжа корчилась в агонии. «Больно!» — сказала другая ящерка. «Больно! Убей! Убей!» Карсон понял. Он вытащил из-за повязки каменный нож и убил изувеченное создание. Живая ящерка быстро ускользнула. Карсон повернулся к барьеру. Припав к нему руками и лицом, он смотрел, как вдалеке пришелец мастерит катапульту. «Если бы добраться туда, — думал он, — если бы добраться на ту сторону, я бы еще мог победить. Кажется, он тоже ослабел. Я мог бы...» Снова на него надвинулась черная безнадежность. Его воля отступила перед болью, и он подумал, что лучше было бы умереть. Он позавидовал ящерке, которую только что убил. Ей не пришлось больше страдать, а ему придется. Может быть, часы, может быть, дни, пока он не умрет от заражения крови. Если бы можно было самого себя этим ножом. Но он знал, что не сможет этого сделать. Пока он жив, есть хоть один шанс из миллиона. Он изо всех сил нажимал руками на барьер, как будто хотел оттолкнуть его от себя. Он заметил, какими тонкими и костлявыми стали его руки. Наверное, он здесь уже долго, уже много дней. Сколько же ему осталось жить? Сколько времени он еще может терпеть жару, жажду и боль? Некоторое время он был близок к истерике, но потом пришло глубокое спокойствие, и с ним потрясающая мысль. Ящерка, которую он только что убил, она пересекла барьер, когда была еще жива. Она была на стороне пришельца, тот оборвал ей ноги и презрительно отшвырнул сюда, и она пролетела сквозь барьер. Он-то подумал, это потому, что она мертва, но она была жива, она была всего лишь без сознания. Живая ящерка не может пересечь барьер, но если она без сознания, это возможно. Значит, барьер непроходим не для живой материи, а для мыслящей материи. И с этой мыслью Карсон пополз вдоль барьера, чтобы сделать последнюю отчаянную ставку. Надежда была так ничтожна, что только умирающий мог бы ухватиться за нее. Нет смысла взвешивать шансы на успех. Потому что если он откажется от этой попытки, они почти равны нулю. Он дополз до кучи песка высотой футов 4, которую он накопал, пытаясь, сколько же дней назад это было, подкопаться под барьер или найти воду. Куча была у самого барьера, один ее склон наполовину заходил на ту сторону. Взяв камень из соседней кучи, он забрался на холмик, миновал его вершину и улегся. Опершись на барьер так, что если бы барьер вдруг исчез, он скатился бы по склону на вражескую территорию. Он проверил, на месте ли нож, удобно ли лежит в его левой руке гарпун и прочно ли привязана к нему и к запястью веревка. Потом он поднял правой рукой камень, которым сейчас ударит себя по голове. Придется положиться на везение. Удар должен быть настолько сильным, чтобы он потерял сознание, но не настолько, чтобы это было надолго. Он чувствовал, что пришелец следит за ним, что тот увидит, как он скатится сквозь барьер, и непременно приблизится, чтобы выяснить, в чем дело. Карсон надеялся, что тот примет его за мертвого. Он надеялся, что тот пришел к такому же выводу о барьере, как в свое время и он. Но пришелец будет осторожен и подойдет не сразу. Немного времени у него будет. Он нанес удар. Очнулся он от боли. От внезапной резкой боли в бедре, не похожей на пульсирующую боль в голове и в ноге. Но, обдумав все перед тем, как оглушить себя, он предвидел именно эту боль, даже надеялся на нее и приготовился очнуться, не выдавая себя никаким движением. Лежа неподвижно, он чуть приоткрыл глаза и увидел, что его догадка оправдалась. Пришелец приближался. Он был футов 20, и боль, от которой Карсон очнулся, причинила ему брошенный пришельцем на всякий случай камень. Он продолжал лежать неподвижно. Пришелец приближался. В 15 футах он остановился. Карсон затаил дыхание. Он изо всех сил старался, чтобы у него в голове не было ни единой мысли. Иначе телепатические способности врага подскажут ему, что Карсон в сознании. Но тут на его мозг с потрясающей силой обрушились мысли пришельца. Он почувствовал дикий ужас от этих совершенно чуждых, иных мыслей, которые он ощущал, но не мог ни понять, ни выразить. Потому что ни в одном земном языке не нашлось бы для них слов, ни в одной земной душе представлений. Он подумал, что мысли паука или богомола, или марсианской песчаной змеи, обрети они разум, показались бы по сравнению с этим родными и милыми. Он теперь понял, что то таинственное существо было право. Человек или пришелец, во всей вселенной было место только для одного из них. Они были дальше друг от друга, чем бог или дьявол. Между ними не могло быть даже равновесия. Ближе. Карсон ждал, пока он приблизится на несколько футов, пока он протянет к нему свои щупальца. И тут, забыв про свои страдания и собрав все оставшиеся силы, он сел, занес гарпун и бросил его. Пришелец с глубоко вонзившимся в него оружием покатился прочь. Карсон попытался встать, чтобы броситься вдогонку, но не смог. Он упал и пополз вслед за противником. Веревка размоталась и потянула Карсона за руку. Его протащило еще несколько футов, потом натяжение ослабло. Карсон продолжал двигаться вперед, подтягиваясь руками по веревке. Пришелец остановился, размахивая щупальцами и тщетно пытаясь вытащить гарпун. Казалось, он задрожал, а потом, очевидно поняв, что ему не уйти, прокатился назад к Карсону, протянув к нему когтистые щупальца. Карсон встретил его с ножом в руке. Он наносил удар за ударом, а эти ужасные когти рвали его кожу и мясо. И вдруг пришелец застыл в неподвижности. Зазвонил звонок. Карсон открыл глаза, но не сразу сообразил, где он и что с ним. Он был пристегнут к сиденью своего космолета, и на экране перед ним не было ничего, кроме космической пустоты. Никакого противника, никакой немыслимой планеты. Звонок вызова продолжал звенеть, тот и хотел, чтобы он ответил. Чисто рефлекторным движением Карсон протянул руку и перебросил тумблер. На экране появилось лицо Брандера, капитана судна базы «Магеллан». Он был бледен, глаза его возбужденно сверкали. «Карсон, я Магеллан!» — рявкнул он. «Отбой! Все кончилось! Мы победили!» Экран померк. Брандер вызывал остальных патрулей. Медленно Карсон вывел свой корабль на обратный курс. Медленно, не веря своим глазам и ушам, он отстегнулся от кресла и пошел к крану попить. Почему-то он чувствовал страшную жажду. Он выпил 6 стаканов. Потом он прислонился к стене, собираясь с мыслями. Было ли все это на самом деле? Он здоров, цел и невредим. Жажда была скорее воображаемой, чем настоящей. Горло у него вовсе не пересохло. Нога. Он задрал штанину и посмотрел на икру. Там был длинный белый шрам, но он давно зажил. Раньше никакого шрама здесь не было. Он расстегнул молнию на куртке и увидел, что его грудь и живот иссечены крохотными, почти незаметными и тоже совершенно зажившими шрамами. Это было на самом деле. Автопилот уже вводил его космолет в трюм базы. Захваты уложили его на место, и через мгновение зуммер сообщил, что шлюз заполнен воздухом. Карсон открыл люк и вышел наружу через двойную дверь шлюза. Он направился прямо в кабинет Брандера, вошел и отдал честь. Брандер выглядел все еще слегка ошалевшим. «Привет, Карсон», — сказал он. «Ты такое пропустил! Вот это была картина!» «Что случилось, сэр?» «Точно не знаю. А мы дали один залп, и весь их флот распался в пыль. Что-то такое мгновенно перекинулось с корабля на корабль, даже на те, в которые мы не целились, и которые были за пределами нашего огня. Весь флот был уничтожен на наших глазах, а у нас ни одной царапины. Мы даже не можем приписать себе эту честь. Наверное, в их металле была какая-нибудь нестабильная составная часть, и наш пристрелочный выстрел вызвал реакцию. Ух, что было! Жаль, что все обошлось без тебя». Карсону удалось улыбнуться. Это было жалкое подобие улыбки. Только много дней спустя он переживет все происшедшее. Но капитан не смотрел на него и ничего не заметил. «Да, сэр», — сказал он. Здравый смысл, а не скромность, подсказал ему, что он навеки прослывет самым последним лжецом во всем космосе, если проговорится хоть слово. «Да, сэр. Жаль, что все обошлось без меня».